Но их утраты в этом смысле слова много превосходили то, что они раздавали и истрачивали, и их наследники были не менее бедняков предметами их отеческой заботливости. Суммы, которые они уплачивали за ввод во владение, свидетельствуют об обширности их поместий. А некоторые из этих поместий сохранились в их роде с 13 и 14 столетий. В военное время английские куртены несли обязанности рыцарства и удостаивались его почетных отличий. На них нередко возлагалась обязанность собирать девонширскую и корнвалийскую милицию и командовать ею. Они нередко сопровождали своего верховного повелителя на границу Шотландии, а поступая за условленное вознаграждение на иностранную службу, они иногда имели при себе до 80 оруженосцев и столько же стрелков. Они сражались и на море, и на суше, под знаменем Эдуардов и Генрихов. Их имена выделялись при описании битв и турниров в первом списке кавалеров ордена подвязки. Трое братьев из рода Куртене принимали участие в победе, одержанной черным принцем над испанцами, и в течение 6 поколений английские Куртене приучались презирать ту нацию и ту страну, к которым принадлежали по своему происхождению. В борьбе между приверженцами двух рос графы Девонские приняли сторону Ланкастерского дома, и трое братьев кончили свою жизнь или на полях сражений, или на эшафоте. Их почетные отличия и поместья были им возвращены Генрихом VII. Дочь Эдуарда IV не сочла за унижение брак с одним из Куртене. Их сын был возведен в звание маркиза Экзетерского и пользовался милостивым расположением своего двоюродного брата Генриха VIII, а в так называемом парчевом лагере «Camp of Cloth of Gold» он преломил копье в борьбе с французским монархом. Но милостивое расположение Генриха послужило прелюдией для опалы. Эта опала была предвестницей смерти, а между теми, которые пали жертвами недоверчивости тирана, маркиз Экзетерский был одним из самых знатных и самых невинных. Его сын Эдуард жил пленником в Лондонской башне и умер изгнанником в Падуе, а тайная любовь королевы Марии, к которой он относился с пренебрежением, быть может, из привязанности к принцессе Елизавете, набросила романтический оттенок на историю этого красивого юноши. Остатки его наследственного достояния перешли в посторонние семьи. Путем бракосочетаний его 4 теток, а его личные почетные отличия были ему возвращены патентами следующих королей, как если бы они считались легально утраченными. Но до сих пор еще не пресеклась младшая ветвь рода Куртене, происходившая прямо от первого графа Девонского Гюга и постоянно жившая в Поудергамском замке со времен Эдуарда III по настоящее время, то есть в течение более 400 лет. Ее владения увеличились от пожалований и от разработки земель в Ирландии, и ей недавно было возвращено почетное звание пэров. Тем не менее, Куртене до сих пор сохранили плачевный девиз, в котором отстаивается невинность их старинного рода и оплакивается его упадок. Скорбь о прошлом величии, конечно, не мешает им наслаждаться теперешними благами. В длинном ряде летописей самая блестящая эпоха рода Куртене была вместе с тем и эпохой самых больших для них несчастий, а богатые пэры Великобритании не могут завидовать тем константинопольским императорам, которые странствовали по Европе, вымаливая подаяния для того, чтобы добыть средства для поддержания своего достоинства и для защиты своей столицы.